Глава 5. В следующую среду Алан, Мот и Эдит отплыли на быстроходном немецком пароходе в Европу. Хобби сопровождал их. Он поехал прокатиться с ними на недельку. Мот была в чудесном настроении. Она снова чувствовала себя девушкой. Бодрое расположение духа не покидало ее за все время пути через зимний негостеприимный океан, несмотря на то, что с Маком она виделась только за столом и по вечерам. Закутанная в меха, в тонких лакированных туфельках, она прохаживалась взад и вперед по холодной палубе, смеясь и весело болтая. Хобби был самым популярным пассажиром на пароходе. Он чувствовал себя дома везде. От кают врачей и кассиров до священного капитанского мостика. Не было угла на всем судне, где с раннего утра до позднего вечера не раздавался бы его звонкий, чуть гнусавый голос. Алана же не было ни видно, ни слышно. Он работал по целым дням. Две пароходные машинистки во все время путешествия были заняты по горло перепиской его корреспонденции. Сотни писем лежали незапечатанные, с надписанным адресом в его каюте. Он готовился к первой битве. Прежде всего, они направились в Париж. Оттуда — в Кале и в Фолкстон, где после того, как Англия преодолела свой смехотворный страх перед вторжением, которое можно было бы пресечь одной батареей, началась постройка туннеля под Ла-Маншем. Здесь Алан провел 3 недели. Потом они поехали в Лондон, Берлин, Эссен, Лейпциг, Франкфурт и снова в Париж. Во всех этих местах Алан жил по нескольку недель. До обеда он работал один, после обеда ежедневно совещался с представителями крупных фирм, инженерами, техниками, изобретателями, геологами, океанографами, статистиками, светилами в самых разных областях знаний. Это была армия лучших умов всех европейских стран — Франции, Англии, Германии, Италии, Норвегии, России. По вечерам, если не было гостей, он ужинал наедине с Мот. Мот все еще была в прекрасном настроении. Ее оживляла атмосфера труда и предприимчивости, окружавшая Мака. 3 года назад, вскоре после свадьбы, они предприняли почти точно такое же путешествие, и тогда она очень сердилась, что он большую часть времени отдавал чужим людям и каким-то непонятным работам. Теперь, когда ей стал ясен смысл всех этих совещаний и работ, ее отношение к ним, конечно, совершенно изменилось. У Мот было много досуга, и она распределяла свое время самым тщательным образом. Часть дня она посвящала ребенку. Потом, где бы они ни находились, осматривала музеи, храмы и другие достопримечательности. Во время своего первого путешествия она нечасто могла доставить себе подобное удовольствие. Мак, конечно, сопровождал ее всюду, куда ей хотелось пойти. Но она скоро почувствовала, что его не слишком интересовали все эти великолепные картины, скульптуры, старинные ткани и украшения. Он любил осматривать машины, заводы, большие промышленные сооружения, дирижабли, технические музеи. Но ведь в этом она ничего не смыслила. Теперь же у Мот было много свободного времени, и она восторгалась 1000 великолепных вещей, которые так привлекали ее в Европе. Она пользовалась всяким случаем, чтобы пойти в концерт или театр. Она насыщалась впечатлениями, которых ей недоставало в Америке. Часами бродила она по старым улицам, по узким переулкам, фотографировала каждую лавчонку, казавшуюся ей восхитительной, и каждую старую покосившуюся крышу. Она покупала книги, репродукции и открытки с видами старых и новых зданий. Открытки предназначались Хобби, который ее об этом просил. Она прилагала много стараний, чтобы собрать подходящий материал, но ведь для Хобби, которого она любила, ей никакой труд не казался тяжелым. В Париже Алан оставил ее на неделю одну. Близ Нанта, в Лиссабль-д'Алоне, на берегу Бискайского залива, у него была назначена встреча с землемерами и целым отрядом агентов. Потом вместе с землемерами, инженерами и агентами они отплыли к Азорским островам, где Алан больше 3 недель работал на островах Фаяль, Сан-Жоржи и Пику, в то время как Мот наслаждалась вместе с Эдит самой прекрасной весной в своей жизни. С Азорских островов единственными пассажирами на грузовом пароходе — Мот была этим особенно довольна — они пересекли Атлантический океан, направляясь к Бермудским островам. Здесь, в Гамильтоне, они к своей великой радости встретили Хобби, предпринявшего это маленькое путешествие, чтобы повидаться с ними. Дела на Бермудских островах были быстро закончены, и в июне они вернулись в Америку. Алан снял виллу в Бронксе и продолжал ту же напряженную деятельность, что и в Лондоне, Париже и Берлине. Ежедневно он совещался с агентами, инженерами, учеными со всех концов Соединенных Штатов. Его частые долгие беседы с Ллойдом обратили на него внимание прессы. Журналисты принюхивались, как гиены, почуявшие падаль. Слухи о каком-то доселе неслыханном предприятии носились по Нью-Йорку. Но Алан и его доверенные лица молчали. Мод, у которой хотели выведать тайну, смеялась и тоже молчала. В конце августа подготовительные работы были закончены. Ллойд разослал 30 главным представителям капитала, крупной промышленности и банков приглашение на конференцию. Эти приглашения он написал собственноручно и отправил их со специальными курьерами, чтобы подчеркнуть значение совещания. Знаменательная конференция состоялась 18 сентября в отеле «Атлантик» на Бродвее.